Глава 39. В самом сердце фабрики сомнений на центральных серверах начали появляться предупредительные сообщения. Один за другим приходили уведомления на мобильники и административные терминалы, расположенные в офисах по всей столице. Люди, чья работа заключалась в реагировании на подобные ситуации, тут же среагировали. В местном отделении Williams & Crowe, ничем не примечательном здании в Арлингтоне, Лиза Прайс прочла сообщение, едва оно пришло ей на мобильник. Через 5 минут она ворвалась в стеклянные двери с надписью «Контроль за сохранностью данных». Специалист по компьютерной безопасности перечитывал многочисленные предупреждения и тревожные оповещения. «Что будем делать?» «Пока не знаю. На серверах СБ что-то завелось. Цербер заметил и поднял тревогу. Известно, где источник заразы. Цербер выявил, что сигнал пришел с рабочего компьютера мистера Саймона Бэнкса. Вход в систему осуществлен под его логином. Сотрудник указал на открытое диалоговое окно. Теперь его заметила и Герса. Запроси сведения обо всех, кто находился в здании». Оператор принялся обзванивать коллег. Лиза тем временем просмотрела диагностическую информацию, присланную системой безопасности. «Вирус практически незаметный», — сказала Лиза. Оператор закончил звонить. «Зато чертовски пронырливый. Мы запустили поиск по шаблону. Вирус похож на код, который использовался для атаки на онлайновые торговые сайты пару лет назад. Кажется, эстонский». «Чем же мы Эстонии не угодили?» Оператор усмехнулся. «Решили не использовать авторизацию по пин-коду?» Он открыл другой экран. «И вот оно. Недвижимость Beltway. Переслали список посетителей здания на улице К. Посмотрим, кто входил в стратегию Бэнкса. 10-й этаж». Пробежав глазами по списку имен, Лиза нахмурилась. В разделе «Гости» «Эх, Алекс!» — пробормотала Лиза. «Во что же ты вляпалась? Остановить его?» «Да, убей вирус!» Оператор кивнул. «Удаленного доступа у нас нет, мы получаем от системы лишь сигналы бедствия. Я пошлю туда команду техников, они все исправят». «Нет, погоди!» Лиза схватила его за плечо. «Пока ничего не делай, пусть себе пашет. Направь ребят снять копию, но работу программы не прерывай. Алекс наверняка действует не одна. Возможно, нам удастся этим воспользоваться». «Как быть с СБ?» «Собери команду, чтобы проанализировать угрозу. После я сама поговорю с Бэнксом. Замешана его дочь, так что ему понадобятся доказательства». Лиза скривилась. «А вот Джорджу Самзи позвони». Он сразу поймет, насколько ситуация серьезная. Пусть форсирует все дела своего клиента. Я тем временем обдумаю, что сказать Бэнксу». Лиза вовсе не горела желанием с ним беседовать. Бэнксу придется сообщить, что произошел несанкционированный доступ в систему, который осуществила его дочь. И теперь дело касается не только его семьи, поскольку задеты интересы клиентов. Он примется все отрицать. «Почему тебе не жилось как нормальному человеку, Алекс?» — думала Лиза. «Перед тобой лежало такое блестящее будущее». «Вы уверены, что работу вируса не следует прерывать?» — спросил оператор. «Снаружи в систему не проникнуть, верно?» Он неохотно кивнул. «Тогда он безвреден. Сначала нужно поговорить с руководством. Пока не разработаем стратегию защиты клиентов, я не хочу спугнуть нашего малютку-шпиона. Пусть думает, что все удалось. Разыграем партию как надо. Получим шанс избавиться от 2.0 раз и навсегда». Вечером она поговорит с мистером Бэнксом и обрисует ситуацию с его дочерью. Пожалуй, Самзи поможет ему осознать всю серьезность положения. Лиза задумалась. Вдруг это устроил сам Бэнкс. Может, он тоже решил перейти в другой лагерь? Она прикинула и такую возможность, потому что ее учили рассматривать даже самые худшие из вариантов. Нет, вряд ли. Бэнксу нет нужды использовать пронырливый эстонский вирус. Он может скопировать любую информацию и мастерски скрыть следы. Угроза безопасности компании — его дочь. А за ней стоит... «Ну, здравствуй, 2.0», — пробормотала Лиза. «В этот раз я не промахнусь».